Голос мой звенел злее, чем я хотела, но командор даже не поморщился. «Значит, придется держать его здесь», — сказал он. Так я и поступила. Я втирала крем в руки, потом в лицо, а командор снова наблюдал, как через решетку. Хотелось отвернуться, он будто очутился со мной в ванной. Но я не посмела. Надо помнить, для него я всего лишь каприз».